Глава 32. Дневник. Мы выехали из города. Сидя рядом с водителем, я разглядывал его искоса. У него была родинка на правой скуле, явственно проступавшая, когда на лицо ложился встречный свет фар. Само же лицо могло бы показаться обычным, если бы не хищное выражение. Он как будто ежесекундно сдерживался, чтобы не оскалить клыки. Этот человек представился Крисом. Он так и не объяснил, в чем состоит обещанный мне заказ, но я не настаивал. Мне было все равно. Настроение ушло в минус после сегодняшнего расставания с Мэгги. Крис затормозил у придорожного столбика с числом 10. «Вылезаем, приятель». Стоя на обочине, он чиркнул зажигалкой. Прикурил и, словно указкой, ткнул тлеющей сигаретой куда-то в сторону от дороги, в беспросветную тьму. «Погляди-ка туда. Ничего не видишь?» «Нет, ничего. Темно. А ты напрягись». Его хамский тон раздражал меня, но любопытство все-таки перевесило. Я всмотрелся, напрягая глаза, и на миг мне почудился отголосок вибрации, а во мраке что-то блеснуло. Но видение тут же исчезло, о чем я и сообщил заказчику. «Паршиво», — констатировал он. «Но раз углядел хоть что-то, будем работать. Твоя задача — увидеть, что там запрятано. Можешь нарисовать заодно, раз ты у нас художник. Советую постараться». «Слушайте», — сказал я, — «вам не кажется, что все это как минимум глупо? И да, я в самом деле художник. Чтобы что-то увидеть, а тем более передать на холсте, мне нужно нормальное освещение. Можем попробовать завтра днем, если вам так не имется». Крис посмотрел на меня, как волк на ягненка, но все же пробурчал. «Тоже верно. Ладно, давай прикинем. Завтра я весь день занят, а послезавтра заскочу за тобой в обед. Посмотрим, на что ты годен». «На что вы рассчитываете конкретно? Что я должен увидеть?» «Хороший вопрос, приятель. Наводка свежая, сами хотим разобраться толком. То ли городишко какое-то, то ли типа того. Глянуть надо, короче. А для этого человечек нужен глазастый, вроде тебя. Время терпит пока, но особо не расслабляйся». Мы вернулись в машину. Крис довез меня обратно до дома и бросил взгляд на окна закусочной, которые были ярко освещены. «Жрать охота. Пойдем чего-нибудь перехватим, я угощаю». Возле двери нашелся свободный столик. Крис заказал бифштексы с картошкой и хмыкнул, покосившись на хозяина заведения. «Знакомая рожа. Ходил под дядюшкой Морганом в свое время, если мне память не изменяет. Ладно, не суть». Я хотел подробнее расспросить о странной задаче, которую мне поставили. Крис, однако, так и не сообщил ничего конкретного. Лишь повторял, что надо напрячься и что он присмотрит за мной, пока я буду работать. За соседним столом тем временем рассуждали о преимуществах акриловой краски перед масляной, громко и экспрессивно. «Скукотища», — резюмировал Крис, прислушавшись. «Погнали лучше в другое место, там всяко повеселее». Доев, мы снова сели в машину и поехали в центр. Крис попетлял по улицам и припарковался недалеко от моста. «Клуб «Желтый глаз», — прочел я на вывеске. Криса здесь, похоже, отлично знали. Охранники кивнули ему с почтением. Он провел меня в зал, указал на столик в углу. По-хозяйски кликнул официантку, потребовал для нас выпивку. На сцене какой-то хлыщ красовался в свете прожектора, зрительницы томно вздыхали. Впрочем, баритон у него и правда был приятный. «Врать не буду», — заявил Крис, расправившись с первой порцией виски. «Мне твоя мазня по боку. Краски, кисточки и все прочее. Дерьмо конское, как по мне. Но босс говорит, чего-то может и выгореть. А мозги у босса работают, будь здоров». «Ты умеешь замечательно мотивировать», — сказал я не без сарказма. «После твоих слов так и хочется окунуться в работу. Руки буквально чешутся». «А ты не остри, приятель. Я таких остряков раскатывал по асфальту в три слоя». «Ладно, не бзди. Босс предупредил, чтобы с тобой по-хорошему. Для начала, по крайней мере. Если не налажаешь, в накладе не останешься, гарантирую». «Откуда твой босс вообще про меня узнал?» «Певчая птичка на хвосте принесла», — ухмыльнулся Крис с таким видом, будто только что отмочил лучшую шутку месяца. «И знаешь, что я скажу? Подфартило тебе, дружище. У босса обычно разговор короткий, но в этот раз он по-другому смекнул. Говорит, десятая миля расклад особый, требует деликатности. Поэтому гуляй пока, парень. Ни в чем себе не отказывай. Сделаешь послезавтра дело, будем в расчете. Но если упрешься рогом...» Мой собеседник сделал неуловимое движение кистью, и у него в руке появился нож. Крис крутанул его между пальцами и осклабился, посмотрев мне прямо в глаза. От этого взгляда у меня холодок прошел по спине. И если сначала я воспринимал ситуацию равнодушно, то теперь отчетливо понял. Злить этих ребят не следует. Ни при каких обстоятельствах. «Хорошо», — сказал я. «Увидимся послезавтра». Выйдя из клуба, я дошагал до станции монорельса. Настроение испортилось окончательно. Захотелось напиться вдрызг. Я доехал до своего района, заглянул в магазинчик и взял там пинту самого дешевого рома. Чтобы не пить в одиночестве, я поднялся к Ферхойтену. Его квартира, как и моя, располагалась в мансарде одного из близлежащих домов. «Кто там?» Ферхойтен выглянул на лестничную площадку, не сразу отозвавшись на стук. «А, Эрик, слушай, момент не самый удачный. Занят?» «Ну, я тебе говорил, на выставку собирался отдать что-нибудь из готового, если не будет новых идей. Но идея появилась-таки, буквально сегодня вечером. Пытаюсь с ней разобраться». «Покажешь?» «Пойдем, послушаю твое мнение». Вид у него был так себе. Рубашка перепачкана краской, волосы всклокочены, взгляд наполнен лихорадочным блеском. Сейчас Ферхойтен совершенно не походил на того куртуазного джентльмена, который утром развлекал Мэгги лекциями о живописи. «Свет никудышный», — пробормотал он, кивнув на лампочку, свисавшую в комнате с потолка. «Но я не вытерпел, начал. Оттенки беру почти наугад, тем более, что они тут не главные». На большом холсте просматривались очертания города. Над крышами вместо туч были рассыпаны звезды, и светились обе луны, от которых расходились лучи, подчеркнуто грубые, словно шрамы. Лучи эти тянулись друг к другу и, как почудилось, тревожно вибрировали. «Подумал, что должно быть вот так. Наити», — сказал Ферхойтен. «Две луны рядом, хотя обычно они друг друга не видят». «Мне нравится», — искренне сказал я. «Да, на первый взгляд немного топорно, но если всмотришься, то чувствуется какая-то сила. Даже немного завидно. Вот с этим действительно можно и на салон». «Спасибо, Эрик. Завтра последний день, когда они принимают работы. Ты не забыл? Я надеюсь успеть». «А я, кажется, пролетаю. Ни одной толковой идеи так и не появилось. Жаль, ты был бы интересным соперником». «Ладно, работай дальше. Не хочу тебя отвлекать». Я вышел на лестницу, присел на ступеньки. Невесело усмехнулся, вспомнив, что позавчера вот так же сидела Мэгги, а я на нее наткнулся. Она, правда, была под волчком, а у меня сейчас всего лишь бутылка с пойлом. Свернув пробку, я сделал три огромных глотка. Закашлялся, с трудом отдышался. Ром был ядреный, сивушно мерзкий, зато по мозгам лупил со всего размаху, что мне и требовалось в данный момент. Мне было муторно и обидно. Девчонка, с которой я так возился, сбежала, едва только оклемалась и стала похожа на человека. На выставку мне нечего предложить, упущен отличный шанс показать себя. Я интересен только откровенным бандитам с их бредовым заданием. Не знаю, сколько я просидел вот так, отхлебывая из горлышка. Очнулся, когда обнаружил вдруг, что бутылка уже пуста. С недоумением уставился на нее, встряхнул для верности, но, увы, ни единой капли в ней не осталось. Я кое-как поднялся. Меня шатало. Лестница норовила выскочить из-под ног. Держась за стены, я выбрался на улицу. Добрел до своего дома и, вцепившись в перила, стал карабкаться по ступенькам наверх. Навстречу кто-то спускался. Я поднял голову и с натугой сфокусировал взгляд. Пробормотал: «Броуди? Ха, какая встреча! Мне некогда, пропусти!» Брезгливо поморщившись, он хотел обогнуть меня, но я не позволил. «Стоп, не хами! Чего тут забыл?» «Заходил к твоему соседу, отдал двадцатку, которую занимал. И вообще, тебя это не касается, дай пройти». «Двадцатку? Мне бы твои заботы». «Ну ничего, разгребу дерьмо. Десятая миля, сделаю и в расчете. Вот так-то, Броуди, понял? Теперь вали». Протиснувшись таки мимо меня, он торопливо сбежал по лестнице. Я же доковылял до своей двери. Сознание уже гасло, остались только инстинкты. Ввалившись в комнату, я упал на кровать, и темная муть беспамятства захлестнула меня, утащила в свой душный омут. На следующий день я проснулся после полудня. Навалилось похмелье. Меня подташнивало, во рту была противная сухость, а голова кружилась от любого телодвижения. Впрочем, могло быть хуже. Мне повезло, что удалось нормально проспаться. Я долго пил из-под крана воду, потом облился до пояса, доел остатки окорока и сыра и, наконец, почувствовал себя сносно. Воспоминания о событиях минувшего вечера восстанавливались урывками, по частям. О Крисе с его заказом не хотелось и думать, а Мэгги тоже. Шевельнулось разве что любопытство насчет того, успел ли Ферхойтен закончить свою работу. Картина действительно была неплоха, и он продвинулся в своих поисках дальше, чем я в своих. Но и он что-то упускал. Воздух у меня в комнате был тяжелый и спертый. Хотелось свежести, и я распахнул оконную створку. По стеклу скользнул желтый блик, бесформенный и размытый. Миг спустя он пропал из вида. Я выглянул на улицу. Там проезжал какой-то автомобиль. Несмотря на дневное время, фары у него были включены, разгоняя морось. Их мимолетный отсвет и лег сейчас на мое стекло. Машина свернула за угол, однако этот случайный блик застрял почему-то в памяти. Или не столько даже он сам, сколько впечатление от него, продлившееся долю секунды. Я застыл у окна. Мне удалось ухватить ту мысль, которая ускользала все эти дни. Она была предельно проста, но при этом диаметрально меняла ракурс моего восприятия. Я метнулся к мольберту. Нет, я не собирался изображать на холсте свет фар, увиденный только что. Он не был моим сюжетом, но дал подсказку, которой мне не хватало. Теперь я понял, в чем состояла моя ошибка, и знал, какую картину я напишу. Схватив кисть, я атаковал холст. Мазки ложились быстро, но верно. Они были жирными и размашистыми, я не пытался их сгладить. Я ни на секунду не отвлекался от полотна. Мне не нужна была натура перед глазами. Все, что необходимо, содержалось у меня в памяти. Требовалось только извлечь оттуда нужное ощущение. Картина наполнялась деталями. Пространство вокруг вибрировало в такт движением кисти. Я потерял счет времени. Это напоминало транс. Мне мерещилось, что рядом со мной дрейфуют изогнутые тонкие линии. Что-то было в них от карандашных штрихов. Но постепенно они менялись, их пропитывал свет, растворенный в воздухе. Штрихи тянулись к холсту и смешивались с теми мазками краски, что я нанес. Я пришел в себя, когда сумерки просочились в окно. Аккуратно положил кисть и отступил от мольберта. Волнения я не чувствовал, только опустошенность. Все накопленные эмоции выплеснулись на холст. Картина была готова, и она была хороша. Такого не делал прежде никто, хотя идея лежала вроде бы на поверхности. Жаль только, что я опоздал на выставку. День подошел к концу, прием работ завершился. Но даже эта мысль была вялая, отстраненная. Работа вымотала меня слишком сильно. Хотелось есть. Собрав остатки наличности, я наведался в булочную. На улице вновь столкнулся с Ферхойтеном. Он куда-то спешил, но я все-таки успел похвастаться своим достижением, хоть и сумбурно, без конкретных деталей. Вернулся в квартиру, перекусил, и меня сморил сон. Проснувшись на следующее утро, я почувствовал прилив бодрости. Подумал, а может, еще остается шанс попасть на салон. Ну да, вчера не успел, так вышло, но попробовать надо. Вдруг, увидев картину, разрешат таки поучаствовать. Дождь за окном, к счастью, прекратился. Можно было вынести холст на улицу. Осталось лишь раздобыть денег на такси. Я постучал в комнату к Жану Люку. «Слушай, займи десятку, мне очень надо». «А чего ты такой довольный?» «Потом, расскажу попозже». Почему-то я не желал показывать работу сейчас. И интуиция предостерегала меня. Хотя, может, просто хотелось произвести фурор на салоне, не раскрывая секрет заранее. Сунув мятую купюру в карман, я вернулся в комнату. Снял картину с мольберта, вышел с ней в коридор. Жан-Люк и его подружка-натурщица успели меня увидеть через приоткрытую дверь, но я, не дожидаясь вопросов, выскочил на лестничную площадку. Никто из знакомых больше не встретился. Такси я поймал удачно. Сел сзади. Картину повернул так, чтобы водитель видел только изнанку. Хотя ему было плевать на меня. Художников на Совином холме хватало с избытком. До галереи мы докатили быстро, остановились у служебного входа. Я поднялся на небольшое крыльцо и хотел уже дернуть дверь, но тут подъехал кто-то еще. Присмотревшись, я узнал человека, который вылез из-за руля. Это был Ингвардсен, тот самый сотрудник, который отвечал за прием работ. Что ж, все складывалось отлично. «Мистер Ингвардсон», — сказал я, — «прошу прощения за беспокойство. Меня зовут Эрик Белл. Мы с вами виделись пару раз. Я очень хочу принять участие в выставке, но слегка припозднился. Это моя вина, извините. Буду признателен, если сделаете для меня исключение». «Сроки нужно соблюдать, мистер Белл», — укоризненно сказал он. «И дело не только в организационных проблемах, но и в элементарной вежливости. Впрочем, раз уж вы здесь, показывайте, что там у вас». Я повернул картину лицевой стороной к нему. Ингвардсон посмотрел на нее и остолбенел. Застыл неподвижно. Взгляд его буквально прирос к холсту. Секунды текли, а он все молчал, таращаясь, как под гипнозом. «Позвольте». Рядом остановился пожилой джентльмен в дорогом костюме. В первый момент я даже не поверил своим глазам. Его лицо было мне знакомо по фотографиям в прессе, но я никогда не думал, что мы увидимся лично. «Моя фамилия Рогендорф», — любезно пояснил он. «Галерея принадлежит мне». «Здравствуйте», — сказал я растерянно. «Я Эрик Белл, а это моя картина». С полминуты он разглядывал полотно, потом покосился на своего сотрудника. «Мистер Ингвардсон, вы можете быть свободны. Дальше я сам». Тот медленно кивнул, все еще пребывая в прострации, шагнул к двери, потянул ее на себя и переступил порог, двигаясь, как заводная кукла. Рогендорф между тем заметил. «Знаете, мистер Белл, я интересуюсь искусством не первый десяток лет. Без ложной скромности считаю себя экспертом. При этом я деловой человек и не люблю терять время зря. Поэтому вот мое предложение. Ваше полотно я хотел бы видеть в своей закрытой коллекции. Но ведь я рассчитывал поучаствовать в выставке». «Понимаю, публичное признание – это важно. Я уверен, оно к вам еще придет. Но сейчас, надеюсь, вас устроит материальная компенсация. Просто назовите любую сумму и не стесняйтесь». Я был шокирован и при этом отчетливо понимал, от таких предложений нельзя отказываться. Да, мне хотелось славы, чего уж врать, однако хозяином здесь был Рогендорф. Против его желания я все равно не мог попасть в галерею. Мелькнула мысль потребовать миллион, но наглость тоже имеет рамки. 100 тысяч, выдохнул я. Рогендорф спокойно кивнул, достал чековую книжку и проставил нужную сумму. Вручил мне чек и принял картину. Пространство вокруг нас содрогнулось. Вибрация прокатилась волной по городу. Силуэты зданий исказились на миг, но это воспринималось не визуально, а как-то совершенно иначе. Голова закружилась, и я оперся рукой о стену. «Мистер Белл, с вами все в порядке?» «Да», — выдавил я. «Спасибо. В таком случае всего доброго». Рогендорф направился к машине, припаркованной чуть поодаль. Мою картину он уносил с собой. Я же, словно сомнамбула, побрел в противоположную сторону. Но сюрпризы еще не кончились. Свернув за угол, я остановился, как вкопанный. В полумиле от галереи виднелась тонкая башня, которой там раньше не было. Она превосходила размерами все соседние небоскребы, а ее шпиль вонзался в плотные тучи. Я потряс головой, но наваждение не исчезало. Это был уже перебор. «Итак, мистер Белл», — негромко произнес кто-то у меня за спиной, — «вы увидели то, что нужно. Добро пожаловать». Я обернулся на голос. В 5 шагах позади меня стоял вестник, но выглядел он как-то неправильно. Мистический флер исчез. Лоскуты теней и светящиеся прожилки, которые мне запомнились в нашу прошлую встречу, теперь смотрелись как обычный темный комбинезон с блестящими швами. Или, может быть, как скафандр из научно-фантастического кино. Подтверждая эту ассоциацию, вестник поднес руки к голове и снял шлем. Лицо у него было самое заурядное, человеческое. «Удивлены?» — спросил он с едва заметной усмешкой. «Сейчас вы видите мой настоящий облик без фольклорных наносов. И да, я всего-навсего человек. Разве что умею по-особенному использовать некоторые свойства пространства. Это дает мне определенные преимущества, но и накладывает ряд обязательств. Таких людей, как я, очень мало». «Я не понимаю», — признался я. «Что значит «используете свойства пространства»? Что вы вообще за люди и почему вы открылись мне?» «Давайте обо всем по порядку. Посмотрите вокруг». Оглядевшись, я понял, что он имеет в виду. Мы вроде бы стояли на тротуаре, но прохожие не замечали нас. Дородная тетка чуть не врезалась в вестника со спины, однако в последний миг каким-то образом разминулась с ним, хотя не сворачивала и не шарахалась в сторону. Эффект, который вы наблюдаете, можно назвать пространственной складкой. Получился этакий закуток, скрытый от посторонних глаз. Продержится минут 10, а затем схлопнется. Но складки бывают и постоянные, как вон там, например. Он ткнул пальцем в сторону башни и пояснил. Наша штаб-квартира. Ну и заодно станция наблюдения. Она расположена между двумя частями страны, на стыке. Но эти части не географическое понятие, а скорее социологическое и философское. Чуть позже я объясню подробнее. Главное сейчас в том, что вы со своим талантом прорвались сквозь барьер восприятия. Теперь вы не только видите башню, но и можете войти в нее без проблем. Короче говоря, теперь вы один из нас. Наш новый коллега. Простите, но я запутался. Вестник — это профессия? Я предпочитаю, когда нас называют кондукторами. Мы можем перемещаться между частями мира, через границу, туда-обратно, и упорядочиваем транспортное движение между ними. Я все вам обязательно покажу. Готовы? Погодите, — сказал я. Да, я очень хочу все это увидеть, это ведь просто невероятная тайна. Но почему вы уверены, что работа мне подойдет? По призванию я художник, мое дело писать картины. Вестник кивнул. Правильно, мистер Белл. Именно благодаря своему таланту вы и заглянули за грань, увидели то, что скрыто, и вернуться на прежний уровень уже не получится. Ваше восприятие перестроилось, вы больше не сможете вести прежнюю жизнь. Вообще, порог восприятия – один из важнейших факторов, определяющих нашу личность и, соответственно, наше существование. Поясните, пожалуйста. Для примера возьмем искусство, ту область, которая вам близка. Есть люди, способные оценить красоту живописного полотна. Другие сами пишут картины, то есть фиксируют красоту и предъявляют ее другим. Для этого уже нужен талант. И, наконец, есть еще третья группа. Те, у кого талант не просто присутствует, но и четко ориентирован на новаторство. Эта последняя группа самая малочисленная. Но именно ее представители иногда совершают художественный прорыв, ломают барьер. Пример такого прорыва – ваша картина. Примите поздравления, кстати. Спасибо, но такое удается лишь единицам, хотя пытаются многие. Увы, амбиции не всегда соответствуют остроте восприятия, и тогда человека выбивает из колеи. Возьмите хотя бы Ингвардсена, с которым вы только что говорили. Он ценит живопись, чувствует ее силу, но сам не может выйти за грань. Происходит болезненная реакция, нервный срыв. Тут, конечно, много зависит и от характера, эффекты бывают разные. И психологические, и визуальные. Я видел что-то вроде карандашных штрихов. Да, это природный феномен, подобие элементарных частиц. Наши эмоции придают им заряд, положительный или, наоборот, отрицательный. Еще один побочный визуальный эффект — созвездие призрак. Оно может проявиться, когда барьер восприятия уже виден, но еще не пробит. Поэтому оно стало символом тайны. Я видел его в тот вечер, когда вы стояли возле моего дома. «Да, мы почувствовали, что вы на грани прорыва. Мне нужно было посмотреть на вас лично, оценить ваш потенциал. Я в такие моменты лишь наблюдатель, как и мои коллеги. В фольклоре нас называют вестниками, но это неверно. Мы техники, которые присутствуют там, где вероятны резкие изменения. И этот аспект работы далеко не всегда приятен. Всплески, к сожалению, бывают не только со знаком «плюс», но и со знаком «минус», как у того идиота, который запустил в мэрии маховик. Почему вы его не остановили? Мы не вмешиваемся в естественный ход событий, лишь отслеживаем тенденции. Сопровождаем, но не указываем. Иначе получится только хуже, это проверено многократно. Мы просто люди, которые видят больше других. И вы теперь с нами, Эрик. Он улыбнулся грустно. Добавил, скоро ваш информационный след исказится. Вас не забудут, вы ведь переместитесь не в другую часть мира, а в зазор между двумя частями. Но ваши дневниковые записи, например, сотрутся. Прочесть их сможет лишь тот, кто и сам имеет особое восприятие. Такой человек уже на примете. Кто он? Талантливый фотограф и частный сыщик. Это интересное сочетание. Я даже не удивлюсь, если он выжмет из вашего дневника чуть больше, чем там содержится. Прочтет, например, о сегодняшних событиях. То, что вы хотели бы написать, но уже не напишете. Такие прецеденты бывали. Информация очень тонкая штука, у нее своя логика. Этого фотографа вы тоже пригласите к себе? Не думаю. Он видит красоту, но при этом, похоже, застрял здесь накрепко. Впрочем, я еще посмотрю на него вблизи, когда придет время. Мы анализируем вероятности, но не предвидим будущее. А что будет с моей сестрой? Я не могу ее бросить. Прогнозы благоприятные. Где-то через полмесяца она, скорее всего, получит билет и переселится в другой город. Тихий, комфортный. Там ей будет лучше, поверьте. Если захотите, отправите ей туда свой нынешний гонорар за картину. Это не должно нарушить баланс. Ведь деньги вы заработали честно еще до разговора со мной. Едва он договорил, пространство вокруг нас запульсировало. Все, Эрик, нам пора. Медлить больше нельзя. Вы сделали, что могли. Ваша лучшая картина написана. Жаль, что ее практически никто не увидит. Главное, что она существует и останется в вашей памяти. Я кивнул. Картина стояла перед глазами, как наяву. А ее секрет был и вправду прост. Раньше я пытался добавить свет к уже написанному пейзажу, и в этом состояла ошибка, которая мне мешала. Потому что именно свет был главным, а остальное прилагалось к нему. Иногда он только на миг обретал конкретную форму, но и этого хватало вполне. Не нужна была абсолютная точность. Требовалось поймать впечатление, мимолетное, но решающее. И теперь на моей картине была река, которую я увидел с холма позапрошлым днем. Но волны и очертания берега я наметил лишь схематично. Они воспринимались как обрамление. В центре же лучился, сиял, вибрировал свет золотого солнца, отразившийся от воды и вспоровший мглу, чтобы освободить сумасшедший город. Пусть даже всего на секунду, которая затерялась в слякотном ноябре. Конец. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства «Эксмо» в 2024 году.